176, март 27. Непонятная и кажущаяся жестокой формула, что имеющему будет дано, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, содержит широкое приложение и чисто научное основание, и не содержит в себе никакой жестокости. Надо обязательно что-то иметь, чтобы было к чему приложить. Как дать, если не во что? И не к чему приложить, если пусто внутри. Поэтому требуется наличие веры, чтобы молитва или обращение к высшим силам получили удовлетворение. Поэтому требуется, чтобы обращающийся за светом имел в себе хотя бы искорку света, а обращающийся к темным – зло. Но если со злом внутри обратиться за помощью к свету, результатов не будет. И наоборот. Действует притяжение по сродству или соответствию, также и в области получения знания. Желающий должен принести в данном случае устремление и способность воспринимать. Так, если кто-то хочет чего-то достичь, нужно принести свое хотя бы самое малое, чтобы было с чего начать. Даже снежного кома нельзя накатать, если не с чего будет начать.